Глава 18. В поисках пресной воды. Озером Салинас заканчивается ряд небольших озер, которые тянутся между Сьерра-Бентана и Сьерра-Гуамини. Раньше к Салинасу направлялись из Буэнос-Айреса целые экспедиции для добывания соли, так как воды его содержат весьма значительное количество хлористого натрия. Но теперь, вследствие жгучего зноя, вода испарилась, и осевшая соль превратила озеро в огромное сверкающее зеркало. Когда Талькав говорил о питьевой воде озера Салинас, он, в сущности, имел в виду не самое озеро, а пресные речки, впадающие в него во многих местах. Но в данное время и они пересохли. Все выпило палящее солнце. Легко представить себе то подавленное состояние, которое овладело нашими путешественниками, измученными жаждой, когда они увидели высохшие берега озера Салинас. Надо было немедленно принять какое-нибудь решение. То незначительное количество воды, какое еще сохранялось в бурдюках, было наполовину испорчено и не могло утолить жажду. А она жестоко давала себя чувствовать. И голод, и усталость забывались перед этой насущной потребностью. Изнуренные путешественники приютились в Руха, кожаной палатке, раскинутой и оставленной туземцами в небольшом овраге. А лошади, лежа на илистых берегах озера, с видимым отвращением жевали водоросли и сухой тростник. Когда все разместились в Руха, Паганель обратился к Талькаву с просьбой высказать свое мнение относительно того, что следует предпринять. И географ, и индеец говорили быстро, но Гленнервану все же удалось разобрать несколько слов. Талькав говорил спокойно, а Паганель жестикулировал за них обоих. Их диалог длился несколько минут, после чего патагонец, замолчав, скрестил руки на груди. «Что он сказал?» — спросил Гленнерван. «Мне показалось, что он советует нам разделиться». «Да, на две группы», — ответил Паганель. «Те, у кого лошади еле передвигают ноги, пусть как-нибудь продолжают свой путь вдоль 37-й параллели. Те же, у которых лошади в лучшем состоянии, должны, опередив первый отряд, отправиться на поиски реки Гуамини, которая впадает в озеро Сан-Лукас, в 31 миле отсюда. Если воды в этой реке достаточно, второй отряд подождет первый на ее берегах. Если же Гуамини также пересохла, то отряд направится обратно навстречу товарищам, чтобы избавить их от напрасного перехода». «А тогда что делать?» — спросил Том Остин. «Тогда придется спуститься на 75 миль к югу, к отрогам Сьерра-Бентана, а там рек очень много». «Совет неплох», — сказал Гленнерван, «и нам нужно немедленно последовать ему. Моя лошадь еще не очень пострадала от недостатка воды, и я предлагаю себя в спутники Талькаву». «О, сэр, возьмите и меня с собой», — возмолился Роберт, как будто дело шло об увеселительной поездке. «Но сможешь ли ты поспевать за нами, мальчик?» «Да, у меня хорошая лошадь. Она так и рвется вперед». «Так как же, сэр?» «Прошу вас». «Хорошо, едем, мой мальчик», — отозвался Гленнерван. Он, в сущности, был очень рад, что ему не придется расставаться с Робертом. «Не может же быть, в самом деле, чтобы нам втроем не удалось найти какой-нибудь источник свежей и чистой воды». «А я?» — спросил Паганель. «О, вы, милейший Паганель, останетесь с запасным отрядом», — отозвался майор. «Вы слишком хорошо знаете и 37-ю параллель, и реку Гуамини, и вообще все пампасы, чтобы покинуть нас. Ни Мюльреди, ни Вильсон, ни я, никто из нас не будет в силах добраться до места, которое Талькав назначит для встречи. Под знаменем же храброго Жака Паганеля мы смело двинемся вперед». «Приходится покориться», — согласился географ, очень польщенный тем, что его поставили во главе отряда. «Но смотрите, только не будьте рассеяны», — прибавил майор. «Не приведите нас туда, где нам нечего будет делать, например, обратно к берегам Тихого океана». «А вы таки заслуживали бы этого, несносный майор», — смеясь сказал Паганель. «Но вот что скажите мне, дорогой Гленнерван, как будете вы объясняться с Талькавом?» «Я полагаю, что нам с патагонцем не придется разговаривать», — ответил Гленнерван. «Но в каком-нибудь экстренном случае тех испанских слов, которые я знаю, хватит для того, чтобы мы поняли друг друга». «Так отправляйтесь в путь, мой достойный друг», — ответил Паганель. «Сначала поужинаем, — сказал Гленарван. «А затем, если сможем, поспим перед отъездом». Путешественники закусили в сухомятку, что, конечно, мало подкрепило их, а затем, за неимением лучшего, улеглись спать. По Ганелю снились потоки, водопады, речки, реки, пруды, ручьи, даже полные графины. Словом, снилось все, в чем обычно содержится питьевая вода. То был настоящий кошмар. На следующий день в 6 часов утра лошади Талькава, Гленарвана и Роберта Гранта были оседланы. Их напоили оставшиеся в брудяках водой, пили они с жадностью, но без удовольствия, ибо вода эта была отвратительная. Когда лошади были напоены, Талькав, Гленарван и Роберт вскочили в седла. «До свидания!» — крикнули остающиеся. «Главное, постарайтесь не возвращаться», — добавил Паганель. Вскоре подогонец Гленарван и Роберт потеряли из виду маленький отряд, оставленный на попечение географа. Земли, пропитанные солью, то есть пустыня озера Солинос, по которой ехали наши всадники, представляла собой равнину с глинистой почвой, поросшую чахлыми кустами футов в 10 вышиной, низкорослыми мимозами, курра-мамель, и кустообразными растениями юмма, содержащими много соды. Кое-где встречались обширные пласты соли, отражавшие с необыкновенной яркостью солнечные лучи. Если бы не палящий зной, эти барерос можно было бы легко принять за обледенелые участки земной поверхности. Контраст между сухой, выжженной почвой и сверкающими соляными пластами придавал пустыне своеобразный и интересный вид. Совершенно иную картину представляет находящаяся в 80 милях южнее Сьерра-Бентана, куда, если пересохла река Гуамини, пришлось бы спуститься нашим путешественникам. Этот край, обследованный в 1835 году капитаном Фицрроем, главой экспедиции на Бигле, необыкновенно плодороден. Здесь находятся роскошные, лучшие на индейских землях пастбища. Северо-западные склоны Сьерра-Бентана покрыты пышными травами. Ниже расстилаются леса, богатые разнообразными видами растений. Там растет альгаробо, род рожкового дерева, плоды которого сушат, размельчают и готовят из них хлеб, весьма ценимый индейцами. Белое квебрахо, дерево с длинными гибкими ветвями, напоминающее нашу европейскую плакучую иву. Красное квебрахо, отличающееся необыкновенной прочностью, легко воспламеняющееся на Удубай, часто являющийся причиной страшнейших пожаров. Вераро со своими лиловыми цветами, имеющие форму пирамиды. И, наконец, 80-футовый гигант Тимбо, под колоссальной кроной которого может укрыться от солнечных лучей целое стадо. Аргентинцы не раз пытались колонизировать этот богатый край, но им так и не удалось преодолеть враждебность индейцев. Конечно, такое плодородие данной местности говорило о том, что сюда несут свои воды многочисленные речки, свергаясь по склонам горной цепи. И в самом деле, речки эти даже во время сильнейших засух никогда не пересыхают. Но чтобы добраться до них, нужно было продвинуться к югу на 130 миль. Вот почему Талькав был несомненно прав, решив сначала направиться к реке Гуамини. Это было и гораздо ближе, и в нужном направлении. Лошади наших трех всадников быстро неслись вперед. Эти превосходные животные, видимо, инстинктивно чувствовали, куда направляли их хозяева. Особенно резво держала себя Таука. Она птицей пролетела через пересохшие ручьи и кусты курра-мамель. Лошади Гленарвана и Роберта, увлеченные ее примером, смело следовали за ней, хотя и не с такой легкостью. Талькав, словно приросший к седлу, служил также примером для своих спутников. Патагонец часто оглядывался на Роберта. Видя, что мальчик крепко и правильно сидит в седле, наблюдая его выставленную вперед грудь, свободно опущенные ноги, прижатые к седлу колени, он выражал свое удовольствие одобрительным криком. Действительно, Роберт Грант становился превосходным наездником и заслуживал похвалы индейца. «Браво, Роберт!» — поощрял мальчика Гленарван. «Талькав, видимо, доволен тобой». «Чем же он доволен, сэр?» «Доволен твоей посадкой». «О, я крепко держусь, вот и все», — краснея от удовольствия, — ответил мальчуган. «А это главное, Роберт», — продолжал Гленарван. «Ты слишком скромен, но я предсказываю тебе, что из тебя выйдет отличный спортсмен». «Что ж, это хорошо», — смеясь сказал Роберт. Но ведь папа хочет сделать из меня моряка. Что-то он скажет на это. Одно не мешает другому. Хоть и не все наездники являются хорошими моряками, но все моряки способны сделаться хорошими наездниками. Сидя верхом на рее, приучаешься крепко держаться, а садить коня, заставить его выполнять боковые и круговые движения, это приходит само собой, ибо все это очень естественно. «Бедный отец», — промолвил мальчик, — «как будет он благодарен вам, сэр, когда вы его спасете? Ты очень любишь его, Роберт?» «Да, сэр. Папа ведь был так добр к нам с сестрой. Он только и думал о нас. После каждого дальнего плавания он привозил нам подарки из всех тех стран, где он побывал. Но, что бывало дороже всего, он, вернувшись домой, с такой любовью говорил с нами, так ласкал нас. О, когда вы узнаете папу, вы сами его полюбите. Мэри на него похожа. У него такой же мягкий голос, как и у нее. Для моряка это даже странно, не правда ли?» «Да, очень странно, Роберт», — согласился Гленнерван. «Я вот как будто вижу его», — продолжал мальчик, словно говоря сам с собой. «Хороший, славный папа. Когда я был маленьким, он укачивал меня на коленях, напевая старинную шотландскую песню, где говорится об озерах нашей родины. Порой мне вспоминается эта песня, но смутно. Мэри тоже помнит ее. Ах, как бы мы любили его. Знаете, мне кажется, что нужно быть ребенком, чтобы так любить своего отца. Но нужно вырасти, чтобы научиться уважать его, мой мальчик», — сказал Гленнерван, растроганный признаниями, вырвавшимися из этого юного сердца. За время их разговора лошади замедлили ход и пошли шагом. «Ведь мы найдем его, правда?» — проговорил Роберт после нескольких минут молчания. «Да, мы найдем его», — ответил Гленнерван. «Талькав навел нас на его след, а патагонец внушает мне доверие». «Талькав — славный индеец», — отозвался мальчик. «Без сомнения». «Знаете что, сэр? Скажи, что, тогда я отвечу. Я хочу сказать, что вокруг вас только славные люди. Миссис Элен, я так ее люблю. Майор со своим невозмутимым видом, капитан Манглс, господин Паганель, а потом матросы Дункана, такие отважные, такие преданные». «Я знаю это, мой мальчик», — ответил Гленнерван. «А знаете ли вы, что вы лучше всех?» «Ну нет, этого я не знаю». «Так знаете же это, сэр», — воскликнул Роберт, хватая руку Гленнервана и горячо целуя ее. Гленнерван тихонько покачал головой. Он продолжал бы разговаривать с Робертом, если бы Талькав жестом не дал им понять, чтобы они поторапливались и не отставали. Необходимо было не терять времени и помнить об оставшихся позади. Все трое всадников снова пустились вперед крупной рысью, но вскоре стало ясно, что лошадям, за исключением Тауки, это было не под силу. Полдень пришлось дать им часовой отдых. Они совсем выбились из сил и даже отказывались есть пучки альфафары, рот люцерны, тощий и выжженный палящими лучами солнца. Гленнервана охватило беспокойство. Признаки засушливости не исчезали, и недостаток воды мог привести к гибельным последствиям. Талькав молчал и, вероятно, думал, что в отчаянии приходить преждевременно, пока не выяснилось, пересохла или нет река Гауммини. Итак, он снова двинулся вперед, и волей-неволей, побуждаемые хлыстами и шпорами, лошади поплелись шагом. Большего от них добиться нельзя было. Талькав имел возможность опередить спутников, и Таука в несколько часов домчала бы его до берегов реки. Патагонцу, несомненно, это не могло не прийти в голову, но несомненно, что он не захотел оставить спутников одних среди этой пустыни. Вот почему он заставил своего скакуна умерить шаг. Не без сопротивления примирилась с этим Таука. Она становилась на дыбы, неистово ржала. Ее хозяин прибегнул не столько к силе, сколько к увещаниям. Ведь Талькав буквально разговаривал со своей лошадью, и Таука, если и не отвечала ему, то во всяком случае все понимала. Надо думать, что доводы патагонца были очень веские, так как, поспорив некоторое время, Таука сдалась-таки на увещание своего хозяина и подчинилась, правда, продолжая грызть удила. Но если Таука поняла, чего от нее хотел Талькав, то и сам он сумел понять своего скакуна. Умное животное учуяло следы влажности в воздухе, Оно жадно втягивало его, двигая и щелкая языком, словно опускало его в благодетельную влагу. Патагонцу стало ясно — близко вода. Он подбодрил своих спутников, объяснив им нетерпение, охватившее Тауку. Вскоре и две другие лошади тоже почуяли близость воды. Они напрягли последние силы и понеслись вслед за индейцем. Около 3 часов пополудни в углублении почвы блеснула светлая полоса. Она переливалась под лучами солнца. «Вода!» — сказал Гленнерван. «Да, вода! Вода!» — крикнул Роберт. Теперь им уж не было нужды погонять лошадей. Бедные животные, почувствовав прилив сил, неудержимо помчались вперед. В несколько минут они доскакали до реки Гуамини и вместе с всадниками бросились по грудь в благодетельные воды. Всадники поневоле последовали их примеру и приняли ванну, о чем им не пришло в голову жалеть. «Ах, как вкусно!» — воскликнул Роберт, упиваясь водой посередине речки. «Будь умерен, мой мальчик», — предупредил его Гленнерван, сам, однако, не подавая примера этой умеренности. Некоторое время не было слышно ничего, кроме громких, торопливых глотков. Что касается Талькава, то он пил спокойно, не спеша, глотками маленькими, но длинными, как ласса, по патагонскому выражению. Он никак не мог напиться, и было основание опасаться, как бы он не выпил всю речку целиком. «Ну, видно, нашим друзьям не придется разочароваться в своих ожиданиях», — сказал Гленнерван. «Добравшись до Гуамини, они будут обеспечены чистой и обильной водой, если только, конечно, Талькав оставит что-нибудь на их долю». «А не могли бы мы отправиться им навстречу?» — спросил Роберт. «Этим мы избавили бы их от нескольких часов тревоги и страданий». «Понятно, это можно было бы сделать, мой мальчик, но в чем же отвезти им воду? Ведь бурдюки остались у Вильсона». «Нет уж, лучше нам ждать здесь, как было условлено. Принимая во внимание расстояние, которое им надо проехать, притом проехать шагом, они придут сюда только ночью. Итак, приготовим для них добрый ночлег и добрый ужин». Талькав, не дожидаясь предложения Гленнервана, уже отправился искать место для привала. Ему посчастливилось найти на берегу реки Ромаду, трехсторонний загон для скота. А Ромада это являлась превосходным убежищем для людей, не боящихся спать под открытым небом, как это и было в данном случае. Поэтому наши путники не стали искать ничего лучшего, и все трое растянулись на земле, чтобы просушить на солнце промокшее платье. «Место для ночлега у нас есть», — сказал Гленнерван. «Подумаем теперь об ужине. Надо, чтобы наши друзья остались довольны своими посланными вперед гонцами, и, если я не ошибаюсь, им не придется жаловаться на них. Мне кажется, что, поохотившись с часок, мы не потеряем времени даром. Ты готов, Роберт?» «Да, сэр», — ответил мальчик, поднимаясь на ноги с ружьем в руке. Мысль об охоте пришла в голову Гленнервана потому, что берега Гуамини, казалось, были местом встречи всей дичи окрестных равнин. Целыми стаями поднимались тинаму, род красных куропатах, водящихся в пампасах, черные рябчики из породы ржанок, желтые коростели и водяные курочки с великолепным зеленым оперением. Что же касается четвероногих, их что-то не было видно. Но Талькав, указав спутникам на высокие травы и густые лесные поросли, дал им понять, где скрываются эти животные. Нашим охотникам достаточно было сделать несколько шагов, чтобы очутиться в месте, равного которому по обилию дичи нельзя было найти на целом свете. Но для начала они предпочли четвероногую дичь пернатой. Их первые выстрелы были направлены на крупную дичь пампасов. Перед их глазами предстали сотни вспугнутых косуль и гуанака, подобных тем, которые так неистово обрушились на них на вершинах кордильер. Но эти чрезвычайно пугливые животные умчались с такой быстротой, что оказалось невозможным приблизиться к ним на расстояние ружейного выстрела. Тогда охотники обратили свое внимание на менее стремительную дичь, которая, к тому же как пища, не оставляла желать ничего лучшего. Было подстрелено штук 12 красных куропаток и коростелей, а кроме того, Гленнерван убил метким выстрелом пекари, тай-тетр. Мясо этого толстокожего животного с рыжеватой шерстью очень вкусно, и на него не жаль было потратить порох. Менее чем в полчаса наши охотники без труда настреляли столько дичи, сколько им было нужно. Роберт также не оставался без трофеев. Он застрелил любопытные животные из семейства неполнозубых – армадил, нечто вроде броненосца, длиной в 1.5 фута, покрытое панцирем из подвижных костистых пластинок. Это было очень жирное животное, и, по словам патагонца, из него должно было получиться прекрасное блюдо. Роберт очень гордился своей добычей. А что же касается Талькава, то он показал своим спутникам, как охотиться на нанду, род водящегося в пампасах страуса, отличающегося удивительной быстротой. Имея дело с таким быстроногим животным, индеец не стал прибегать к хитрости. Он пустил тауку галопом прямо на нанду, стремясь сразу настичь его. Ибо не сделай он этого, страус только замучил бы и лошадь, и охотника запутанными извилинами своего быстрого бега. Приблизившись к нанду на нужное расстояние, Талькав метнул своей могучей рукой баллас. И так ловко, что он сейчас же обвился вокруг ног страуса и остановил его бег. Еще несколько секунд, и нанда уже лежал распростертый на земле. Индеец постарался добыть нанду не из охотничьего тщеславия, а потому что мясо этого страуса очень ценится, и Талькаву хотелось предложить от себя блюдо для общего стола. Связка красных куропаток, страус Талькава, пекарь Гленнервана и броненосец Роберта были принесены в Ромаду. Со страуса и пекаря тотчас же содрали жесткую кожу и разрезали мясо на тонкие ломтики. А что же касается броненосца, то это животное обладает одним ценным свойством. Оно носит на себе противень, на котором его можно изжарить, поэтому его без дальнейших церемоний положили на раскаленные уголья в собственном панцире. Охотники удовольствовались за ужином одними куропатками, а то, что было более питательным, они оставили своим друзьям. К этому ужину была подана чистейшая прозрачная вода, показавшаяся им вкуснее всех вин мира. Не забыли и о лошадях. В Ромаде нашлось такое количество сена, что его хватило не только для еды лошадям, но и для подстилки. Когда же все приготовления были закончены, Гленнерван, Роберт и индейц завернулись в пончо, улеглись на перины из альфафары, обычной ложи охотников в пампасах.